Глава 8. Прием продлился еще около часа. После его завершения я отправился в замок и там провел короткую беседу с Аминой и Марго. Рассказал им про то, как прошел прием, и про предстоящий ужин с Лазарем. «У вас что-то есть для меня?» — спросил я. «Я отправила тень к Нарышкиным», — ответила Амина. «Больше ничего срочного». Кивнув, я спустился на второй подземный этаж и взялся за разрушение контрактов оставшихся двух мастеров крови. Одного звали Клавдий, а второго Эрик. Они оба согласились подписать новые контракты и работать на меня дальше. Мастер Клавдий, как и Дий, оказался экспертом в генетике. Только он больше специализировался на скрещивании разных видов. По его словам, именно он руководил созданием тех странных кожаных рыб. Эрик же был самым младшим из тройки и занимался в основном кровавой алхимией. Он готовил необходимые компоненты для создания кровавых зелий. Каждый из этих трех мастеров был ученым. Никто из них не владел боевой магией. Казалось, что их специально растили именно в целях сделать из них исследователей. Несмотря на то, что я разорвал их контракты, никто из троих не смог мне ничего рассказать о том, где именно он учился. У них у всех в памяти была сохранена весьма обыденная картинка. Они выросли в семьях не магов. Потом в них обнаружился дар, поступили в разные академии, а затем начали переходить от одного нанимателя к другому, набираясь у них разные специфики. Конечно, их память не настоящая, скорее всего, она была изменена Тимуром. Все трое, думаю, прошли какое-то довольно продолжительное обучение, воспоминания о котором были стерты. Вместе с тремя мастерами крови мое обучение пошло семимильными шагами. Все три мастера желали дать мне как можно больше знаний, чтобы сильнее скостить свой срок, и я жадно впитывал их знания. У меня уже получилось освоить базовое заклинание идентификации крови, и я сильно увлекся процессом изучения крови. Меня прервал звонок Марго. «Господин, пришло время вашей встречи с графом Лазарем», — сказала она. «Скоро буду», — ответил я и выключил телефон. Закончив с мастерами, я попрощался с ними и поднялся в обеденный зал, где уже сидел Лазарь. Мы поприветствовали друг друга и принялись за ужин, ведя светскую беседу ни о чем. «Готов тебя выслушать, Руслан», — сказал Лазарь, отпив вина. «Не думаю, что ты позвал меня просто так». «Как тебе моя микстура?» — спросил я. «Невероятная вещь», — покачал головой Лазарь. «Я слышал о редчайших магических мазях, созданных высшими алхимиками, но сам впервые видел нечто подобного уровня. Эффект твоей микстуры мне понравился. Как и моей жене, она узнала обо всем от своих подруг. Ты ведь сможешь подготовить такую микстуру для нас?» «Конечно», — улыбнулся я. «Более того, мы можем вместе поработать над общим бизнесом». «О чем ты?» — заинтересовался Лазарь. А потом в его глазах появилось понимание. «Кровь высших монстров, да?» «Ага», — кивнул я. «У вас ее должно быть предостаточно. Именно кровь высших является самым ценным компонентом для микстуры». Лазарь задумчиво хмыкнул. «Да, неплохая идея. Я предоставлю кровь высших, а ты займешься созданием самой микстуры. У тебя есть конкретные планы? Создадим свой бренд косметики?» «Можно и так», кивнул я. «Бренд максимально премиальной косметики, которую могут себе позволить только титулованные аристократы, да и то не все. Как считаешь, поднимет это наш престиж?» «Разумеется», — усмехнулся Лазарь. «Он уже вовсю думал о моем предложении. Более того, это будет хороший рычаг давления». Он посмотрел на меня и пояснил. «В будущем, когда аристократки начнут активно пользоваться нашей микстурой, они станут нашими самыми верными союзниками». «Согласен, тоже так думаю», — кивнул я. «В империи немало могущественных магинь». Лазарь прищурился. «Ты мыслишь широко, я пока рассматриваю только наш доминион». «Зачем так мелко?» — улыбнулся я. «Мы можем влиять на всю империю. Лазарь постучал пальцем по столу. «Подойдет любая кровь высшего существа?» «Да, любая». Лазарь задумчиво кивнул. «Что ж, тогда мы и правда можем сработаться. Давай завтра встретимся и обсудим все детали». «Конечно», — согласился я. Мы с Лазарем попрощались, и я отправился дальше изучать магию крови. Екатеринбург. Сергей неспешно шел по темной улочке. Этим вечером у него было весьма меланхоличное настроение, он размышлял о своем жизненном пути. Когда-то он был обычным слесарем, но юный господин заметил его и дал задание, позволив Сергею поработать на детективном поприще. Бывший слесарь в то время надеялся, что и дальше сможет расследовать дела. Он не хотел возвращаться на прежнюю работу. Но приказ господина о создании новой разведки вновь изменил судьбу Сергея. Он организовал свою бомж-сеть, он думал, что теперь на многие годы посвятит себя этой работе. Но все изменилось с созданием волшебного самогона. После разборок с бандитами Сергей по сути стал предпринимателем. Сейчас его основное время занимала продажа волшебного самогона, причем спрос гораздо больше предложения. И даже новые гипнотитаны пока не способны выдавать достаточное количество трав. Наверное, нужно попросить юного господина призвать еще монстров. Сергей увлекся предпринимательской деятельностью. Но этим утром ему позвонила госпожа Амина и напомнила о том, что Сергей все-таки глава разведки. Она поставила новую цель – попытаться найти как можно больше информации о роде Нарышкиных. Этот род объявил войну Юсуповым, и теперь Сергею предстоит доказать, что его разведка чего-то стоит. Именно поэтому Сергей принял сегодняшнее приглашение, которое поступило от крайне неоднозначной личности. Открыв дверь, он вошел в заброшенный склад. Впереди тускло горел свет. На стуле сидел весьма обычный на вид тучный мужчина с недельной щетиной и уставшими глазами. Он перебирал пальцами золотую монету. Позади него стояли правая и левая рука, а именно нож и лоб. Именно их Сергей смог споить и им продавал большую часть своего волшебного самогона. Несколько часов назад ему позвонил лоб и сказал, что их босс, Монета, желает лично встретиться с ним. Сергей подошел к главарю банды, которая не так давно разрушила его штаб-квартиру, разогнала всех бомжей и даже устроила на него покушение. «Серго», — начал Монета, — «я слышал, что у тебя есть большой покровитель». Мужчина внимательно смотрел на Сергея, продолжая перебирать монету. От него исходил едва различимый, но хорошо знакомый запах волшебного самогона. «Его имя я не могу раскрывать», — гордо ответил глава разведки. «Но да, это великий человек. Он стоит за волшебным самогоном». «Именно», — кивнул Сергей. Монета задумался и начал очень быстро перебирать золотую монету между костяшками. «Серго», — вздохнул он, — «скажу тебе откровенно, я недоволен своим нынешним нанимателем». Главарь вдруг сжал монету, его кулак покрылся металлической пленкой. «Я уважаемый мастер, а меня гоняют как цепного пса», — глаза монеты блеснули. «Поэтому я принял решение уйти от прежнего нанимателя. Я готов работать с тобой, Серго, если ты сможешь доставлять мне нужное количество твоего самогона». Сергей мысленно хмыкнул. Теперь ему все стало понятно. Раньше он бы отказал этому человеку, но новости о войне с Нарышкиными изменили его планы. «Я готов взять тебя к себе», — важно сказал Сергей. «Насчет самогона мы с тобой договоримся, но тебе предстоит доказать свою полезность». Главарь рассмеялся. «И что же ты от меня хочешь, Серго? Для начала мне нужны все сведения, которыми ты владеешь о роде Нарышкиных», — ответил Сергей. «Мне нужна вся информация о людях, которые работают на этот род. Если ты сможешь предоставить нужные мне сведения, то мы с тобой сработаемся». Монета хмыкнула, Сергей с внутренним волнением ожидал ответа. У него был план, он уже и сам начал искать людей, работающих на Нарышкиных, и приставил к ним нескольких бомжей. Все эти люди Обычные клерки, которые могут вечером сходить в бар и пожаловаться на своих нанимателей. У них свои проблемы, своя жизнь. Но если собрать всю информацию, которую они транслируют, то можно получить немало интересного. Однако проблема Сергея была в том, что у него не хватало разведданных. Ему нужны имена и адреса людей, причем как можно скорее. Если собирать их самостоятельно, то это займет слишком много времени. «Я слышал, у Нарышкиных война с Юсуповыми», — задумчиво сказал Монета. «Они собирают альянс». «Так и есть», — кивнул Сергей. «Получается, ты работаешь на Юсуповых», — уточнил Монета. «В данный момент можно так сказать», — загадочно усмехнулся Сергей. «Составь более подробное предложение», — веско произнес Монета. «Я обдумаю его и дам тебе ответ». Сергей молча кивнул, развернулся и вышел. У него вдруг появилась интересная мысль. Он был слесарем, затем стал детективом, после главой разведки и даже предпринимателем. А вдруг его следующий шаг — это стать королем подпольного мира? Подумав об этом, Сергей тихо рассмеялся и ускорил шаг. Ему нужно срочно связаться с Марго и обсудить с ней, что именно они готовы предложить Монете. Утром во время завтрака Марго сказала, что со вчерашнего дня ее заваливают звонками. Женщины Доминиона неустанно спрашивают про то, будем ли мы продавать нашу микстуру красоты. Я решил устроить мини-собрание, на котором присутствовали Николь, Амина и Марго. Николь вчера не было, поэтому я кратко рассказал ей про микстуру. «Сегодня прибудет представитель рода Лазарей», — сказал ей. «Сможешь взяться за переговоры?» «Конечно», — кивнула она. «Но как именно вы хотите вести этот бизнес?» Николь явно была заинтересована в волшебной микстуре, как и Амина с Марго. «У меня есть рецепт, это главное. Сама варка микстуры не такая уж сложная процедура, с ней справится и мастер-алхимик». «У нас таких нет», — поморщилась Амина. «Пока нет», — кивнул я. «Но найдем. Временно заниматься микстурой буду я, а затем передам нашему человеку. Род Лазарей будет предоставлять нам кровь высших существ. Некоторые из звонивших аристократок готовы сами предоставить нужные ресурсы», — заметила Марго. «С ними мы поработаем отдельно», — кивнул я. «А с тех, у кого нет возможности предоставить ресурсы, запросим деньги или какую-то услугу. Что касается стоимости одной банки микстуры, обсудим ее позже. Сперва мне нужно понять, каков запас крови у Лазаря». Мы еще некоторое время обсуждали косметический бизнес. «Скажите, а у вас есть рецепт только этой микстуры?» — спросила Николь. «Или у вас имеется и другая косметика на примете?» Она с интересом смотрела на меня. Я усмехнулся. «Кое-что еще есть. Если наш бизнес пойдет хорошо, то, думаю, можно будет ввести новые товары. Как там, кстати, дела с заводом? Он же сегодня начал работать?» «Да», — кивнула Амина, — «мы отправили часть наших запасов тел монстров на завод». Марго вдруг получила звонок. Она быстро выслушала и сказала. «Прибыл представитель от некого Тимура. Он желает лично встретиться с вами». «Пускай заходит», — я стал серьезней. «Только предупредите Васю, пусть поглядывает за ним». «Это тот самый Тимур?» – удивилась Амина. «Да», – кивнул я. «Он позвонил мне и предложил союз. Видимо, прибыл его представитель с контрактом». Женщины еще сильнее удивились. «Тимур желает временный союз», – пояснил я. «Не буду вам говорить о деталях наших договоренностей. Эти знания слишком опасны». Женщины, понимающе кивнули. «Да, лучше им не знать о великом портале и секрете башни испытаний». Вскоре женщины вышли, а в кабинет вошел худощавый мужчина среднего возраста с сильно выпуклыми глазами и лысой головой. По его манере двигаться я сразу понял, что это менталист. Он нервно дернулся, почувствовал ауру Васи. Затем молча подошел ко мне, достал из поясной сумки магический контракт и положил его передо мной. Я внимательно прочитал этот контракт и не нашел в нем никаких подводных камней. Обычный договор о временном союзе, гарантом которого служит собственный магический источник. Хотя нет, необычный. Есть в нем интересная деталь. Контракт обладает довольно интересным свойством. Если его разрушить, то другая сторона об этом узнает. Тимур использовал что-то подобное на своих мастерах крови, раз узнал о том, что один из контрактов разрушен. Я подписал контракт, и тот, вспыхнув, исчез. Менталист также молча развернулся и вышел. Странный парень, как кукла. А может, она и есть? Вскоре вернулись все три женщины, и Амина заговорила первой. «Тень буквально только что передал доклад», — сказала она, хмуро глядя в планшет. «Граф Нарышкин начал стягивать военную технику на какой-то полигон. Туда же должны прибыть и все его союзники. Среди них нам точно известно орудие Аянских». Я хмыкнул, но кто бы сомневался. «Они собирают всю силу в один кулак», — констатировала Амина. «Собираются атаковать нас? Но зачем им техника?» Я взял бублик и задумчиво захрустел им. Николь забрала планшет у Амины и принялась внимательно читать доклад тени. «Я тоже не поняла», — кивнула Марго. «Нарышкины ведь должны знать, что Уральские горы испускают аномалию, а у нас в замке есть усилитель этих аномалий. Никакая техника тут не будет работать». «Неужели они нашли тот артефакт?» — нахмурилась Николь, продолжая читать. «О чем ты?» — спросила Амина. «Лет пять назад я слышала об одном особенном артефакте». Николь посмотрела на меня. «По слухам, он способен создать довольно большое защитное поле, которое полностью нивелирует любую аномалию. Мы с Генрихом искали этот артефакт, но не нашли. Видимо, Нарышкины смогли достать его». «Артефакт, который способен нейтрализовать аномалию Уральских гор?» — удивился я. «Впервые о таком слышу». «Я думала, что это слухи», — вздохнула Николь. «Но, судя по докладу, Нарышкины очень тщательно скрывают сбор своей армии, и я не вижу никакого другого смысла в их действиях». Я откинулся на спинку стула и взял новый бублик, давно их не ел. «Нам стоит нанести превентивный удар», — решил я. «Раз он собирает армию в одном месте, то это очень хорошая цель». «К сожалению, Тень не смог пока выяснить, где именно находится это место», — сообщила Николь. «Оно тщательно скрывается, а в разговорах используется зашифрованное название «Крест». «Господин, думаю, стоит немного подождать», — подала голос Амина. «Сергей уже начал работать с людьми Нарышкиных, у него неплохие успехи. Есть шанс, что он узнает координаты нужного места». «Сергей?» — удивился я. «Да», — кивнула она. «Тень докладывал, что Нарышкины все еще ищут союзников, и, думаю, как минимум несколько дней у нас в запасе имеется». «Хорошо, тогда пусть Сергей работает», — кивнул я. «А Тень пусть запоминает лица людей, с которыми общается Нарышкин, и передает их нашей доблестной бомж-разведке. Думаю, за ними будет проще проследить». «Конечно», — согласилась Амина. Я хотел продолжить, но мне пришло сообщение от императрицы. Она писала, что все материалы для создания старшего стража уже собраны и скоро будут у ректора. Также она спрашивала, что я хочу взамен на свою услугу. Так, тут надо хорошенько подумать, что именно попросить у нее. Я только положил смартфон, но пришло новое сообщение, на этот раз с неизвестного номера. Как оказалось, написала Стефания. Она пригласила меня в замок на молодежную встречу. Я хмыкнул и посмотрел на женщин. Императрица спрашивает, что я хочу получить за создание старшего стража. А Стефания зовет меня на молодежную встречу. Что это такое, кстати? Амина и Марго с улыбкой переглянулись. «По сути, это собрание молодых аристократов», — ответила Николь. «Мне кажется, вам будет полезно посетить встречу. Благодаря таким приглашениям молодые аристократы и выходят в большой свет. Хоть вы уже стали бароном, и вам это не нужно, но иметь связи с наследниками крупных родов не будет лишним». «Согласен», — пробормотал я. «Связи — это всегда хорошо. Давайте обсудим, что можно попросить у императрицы взамен на мои услуги». Амина хотела заговорить, но я приподнял ладонь, прислушиваясь к ментальному сигналу. «Давайте отложим этот разговор», — встал я. «Бобр вернулся».